нельзя смотреть на чужое окно. Там горит свеча, там живет любовь. Я хотел бы зажечь у себя свечу, только нет любви в моем дому. Я украл огонь от чужой свечи, не успел зажечь свою, обжег лишь руки твоим огнем. И от боли теперь кричу. Хотел бы вернуть, только это больней, чем держать огонь в руках.